Глава 15. Мы уходили из Стоунхельма утром следующего дня. Признаюсь, удивилась, когда Вальгард вышел из дома, чтобы, наверное, попрощаться с сыном. Но Харик так посмотрел на отца, что у короля пропало всякое желание что-то сказать нам в напутствие, и он только мрачно посмотрел нам вслед. Хотя мне было приятно видеть, что, очевидно, в душе Вальгарда все же было какое-то чувство к сыну, пусть и слабое. Я была уверена, что его жена постарается, чтобы больше отец с сыном не встретились. Мы спускались к морю по той же тропинке, которая привела нас в Стоунхельм. Только теперь с нами шел Бёдвар и несколько его людей. «Он решил нас доставить туда на своей ладье», — сказал мне тихо Харик, когда я бросила на него вопросительный взгляд. «Куда туда?» — спросила, но северянин только молча улыбнулся. Он все еще делал тайну из того места, где нам, видимо, было суждено вскоре осесть. На берегу теперь было людно. Кроме людей Берсии, присланных Вальгардом плотников, вернулись и рыбаки. У пристани на волнах качалось чужое судно, и я сделала вывод, что этот корабль принадлежит Бёдвару. Как оказалось позже, я не ошиблась. Устроившись на берегу на теплом камне, принялась следить за тем, как на ладью Бёдвара какие-то мужчины загружают мешки, заводят мелкий скот. «Что это значит?» — спросила у Харика. «Ничего особенного. Я все это купил в Стоунхельме», — ответил северянин и кивнул в сторону Берсии его корабля, вытащенного на берег. Там вовсю шел ремонт, и мы поспешили подойти, чтобы попрощаться с людьми, с которыми так долго были рядом. Не могу сказать, что расставание опечалило меня, но все же это было правильно. Берси, увидев нас, поспешил навстречу. Следом за ним потянулись и остальные его дружинники, среди которых был и Йорген. Приблизившись, последний бросил заинтересованный взгляд на нас с северянином, но Харик тут же обхватил меня рукой за плечи и притянул к себе, всем своим видом показывая, что я теперь с ним, на что Йорген улыбнулся, но, как мне показалось, совсем неискренне. «Завтра мы тоже выходим в море, если ничего не помешает», — произнес Берси и пожал руку Харику, улыбнувшись мне. «Был рад узнать вас обоих. Думаю, мы еще встретимся». На это мой северянин ответил кивком. «Буду рад этой встрече», — сказал он. Берси посмотрел нам за спину, туда, где слуги из Стоунхельма заканчивали заносить груз на корабль. «Я вижу, вы тоже здесь не особо задержались», — заметил он. «Это не то место, где я бы хотел начать свою новую жизнь», — ответил Харик. «Что ж, удачи», — произнес Берси и, покосившись на меня, добавил. «И согласие». Я улыбнулась мужчине. Он оказался довольно неплохим человеком, встреча с которым, если такая еще случится в нашей жизни, буду рада. Затем перевела взгляд на Йоргена, который все смотрел на нас с Хариком и кивнула ему. «Прощайте», — только и произнесла, но мое прощание предназначалось только ему одному. Харик увлек меня за собой на пристань, где нас уже ждал Бёдвар. Мы поднялись на палубу, и человек из дружины Бёдвара отвязал швартовы и, перебросив их через борт ладьи, сам перепрыгнул на судно. Я заметила, что когда мы отчаливали, Харик отвернулся от берега, словно больше не хотел видеть это место. Такая поразительная разница меня, впрочем, не удивила. Харик только в очередной раз убедился в том, что был прав, когда ушел из дома. Я видела это по его глазам. Если он чего-то и ожидал от посещения Стоунхельма, то эти ожидания не оправдались. Заметив, что я пристально смотрю на него, Харик повернулся ко мне, обнял крепко, поцеловал мои волосы в самую макушку. «С этого момента все у нас будет хорошо», — сказала я себе, еще не зная, что ошибаюсь. Ладья Бёдвара вышла из бухты и, обогнув высокий утес, пошла вдоль берега на достаточном расстоянии, избегая острых подводных скал. Куда мы направлялись, я не знала, но была уверена, что мне понравится то место, которое выбрал для нас Харик. Сидя у окна, княжна Милава грустно смотрела во двор, на торопливо пробежавшего слугу с ведрами воды в руках. Затем перевела скучающий взгляд на стайку гусей, идущих в перевалочку по своим только им одним понятным гусиным делам. Молодая женщина положила голову на руки и закрыла глаза, когда в комнату кто-то вошел. Обернувшись, она увидела отца. Князь смотрел на нее как-то недовольно, хотя свое настроение пытался скрыть. «Знаешь, что я узнал?» — спросил он, и Милава поняла, что речь сейчас пойдет о ее муже. Девушка уже почти месяц находилась в доме отца, а Жилан так ни разу и не изволил навестить ее за все это время, уже не говоря о том, чтобы позвать обратно домой, словно вычеркнул навсегда из своей жизни. Милава чувствовала себя брошенной. Внутри нее рос ребенок, которого она так хотела, но который оказался ненужным ее мужу. И Милава невольно задумалась, нужен ли ей самой младенец. Жилан говорил, что заберет ее после родов, но ведь это было глупо. Она хотела быть с ним сейчас и всегда. Хотела понять, что происходит, почему он отдалился. Ей было плохо здесь, в отчим доме, а отец смотрел на свою дочь так, словно она в чем-то провинилась перед мужем, за что ее и сослали в родной дом. Только Милава сама не могла объяснить, что послужило поводом к этому изгнанию. Отец прошел в комнату, остановился рядом с дочерью, взглянул хмуро. «Я узнал, что муженек твой из дома ушел», — сказал он. «Ушел? Ну, куда?» Такая новость поразила в самое сердце. Велигор пожал плечами. «Понятия не имею. Он даже отцу своему о том не поведал». «А как ты узнал?» — тихо спросила Милава. «Как-как?» — отец явно был недоволен. «Человека я послал в их город, чтобы все разузнал. Я ведь должен знать, что там такого произошло после моего отъезда, раз тебя вернули мне без всяких объяснений. А сама ты молчишь, как рыба». Молодая княжна возмущенно посмотрела на отца. «Если бы я сама знала, что произошло, то непременно бы тебе рассказала», — произнесла она. Велигор подтянул к себе табурет и сел рядом с дочерью. Взял ее руки в свои, заглянул в глаза. «Я даже представить себе не могу, почему вы рассорились с Желаном. Он всегда такими влюбленными глазами смотрел на тебя, что я был уверен, все у вас будет просто замечательно в жизни». «Я тоже так думала, отец». Она осторожно высвободила руки, положила их к себе на колени. Но, как оказалось, все получилось иначе. Он стал смотреть на меня по-другому после смерти своей матери. Я сперва думала, что это горе разделяет нас, но прошло время, а он так и не менялся, словно стена выросла между нами. Она сдержала слезы, но глаза запекло, и княжна отвернулась, пряча лицо. Велигор покачал головой и неожиданно привлек дочь к груди. Бережно покачал в своих объятиях. Ему стало жаль своей лебедушки, и в тот самый миг князь решил ехать разбираться с родней, потому что больше смотреть на горе беременной дочери был не в состоянии. Пусть Буревой объяснит ему, стоит ли ждать примирения детей и куда, собственно, уехал его наследник. Асвик была вне себя от ярости, когда, стоя за спиной мужа, следила, каким задумчивым взглядом тот провожает ладью Бёдвара. Хозяйка Стонхельма скривила губы, думая о Харике и его таком неожиданном появлении в поместье. «Самое главное, этот выродок, — подумала она, — так не вовремя появился». Женщина приблизилась к мужу. Осторожно протянула руку и положила ему на плечо. Вальгард даже не повернулся к ней, продолжая смотреть на море и белый парус, который, сверкнув на солнце в последний раз, исчез за утесом. Асвейк знала, о чем сейчас думает ее муж. Пусть он и не признал своего старшего сына, но все же имел в отношении него какие-то планы, которыми определенно не собирался делиться с женой. Она с ужасом думала о том, что будет с ее Трюгви, если Вальгард надумает признать Харика. Женщина не могла не понимать, что бастард относился к числу таких мужчин, за которыми дружина пойдет даже на смерть. Ее Трюгви был слабым и избалованным, и хотя Асвейк не признавалась даже себе самой, отрицая очевидное, но в глубине души знала, что сама виновата в том, что Трюгви не оправдывает надежд своего отца. Одно только успокаивало женщину. Сам Харик не хотел иметь ничего общего с Стонхельмом, и когда она ходила поговорить с его женщиной, которую этот выродок привез с собой, то убедилась в том, что девушка не знает о том, что Вальгард предложил сыну остаться в Стонхельме. «Что ж», — подумала Асвейк, — «ей только на руку вражда родителей и сына. Так будет лучше, а в ее силах сделать так, чтобы они никогда не нашли согласия. Уж она-то постарается». Зря. Ой, зря Харик не согласился с отцом, не примирился с ним. Это был его шанс. А теперь с глаз долой и с сердца вон. «Пойдем в дом», — ласково произнесла хозяйка поместья, но Вальгард только покачал головой, хотя взгляд от моря все же отвел. «Я думал, Харик прельстится остаться у меня и возглавить мою дружину», — зачем-то сказал вождь и посмотрел на свою жену. Асвейк пожала плечами, словно ее эта новость не взволновала. «Не хочет и ладно», — сказала она, — «предложи Трюгви». Продолжила она, но Вальгард ее резко перебил. «Я не хочу оскорбить тебя, но наш сын в этом отношении просто никчемный». Вальгард вздохнул. «На ратном поле толку от него не будет, да ты и сама это знаешь. А люди идут только за тем, кто всегда впереди и ведет их за собой, а не прячется за чужими спинами. Трюгви не принесет славы нашему роду». Асвик нахмурилась. «Ты сравниваешь этого выродка и своего наследника?» — почти прошипела она. «Да как ты можешь?» «Я могу, если это правда», — отрезал мужчина слишком резко, чтобы его жена смогла пропустить подобные слова мимо своих ушей. Злость поднялась в ней, как волна в море, грозя выплеснуться наружу, и только сила воли заставила Асвейк успокоиться. «Просто надо Трюгви дать еще один шанс. Пусть больше занимается», — сказала она спокойно, хотя в душе бушевала буря. «Он талантливый мальчик, и, думаю, все придет с опытом. Бёдвар мог бы позаниматься с ним, поднатаскать как следует». «Бёдвар терпеть не может Трюгви, и это у них взаимно». Вальгард, наконец, направился в сторону дома, оставив за спиной прекрасный вид на лежащую внизу бухту и причал. Его жена поспешила за ним, догнала и пошла рядом. «Но ты можешь заставить Бёдвара?» — настойчиво произнесла она. «А я поговорю с сыном, он будет стараться». «Это вряд ли», — ответил вождь и зашагал быстрее. А Свейк ничего не оставалось, как молча идти следом, давясь от злости и пряча гнев. Она чувствовала, что ее муж более не склонен к разговору. Женщина подумала о том, что ей повезло, что старший сын Вальгарда оказался таким гордым и, проигнорировав предложение отца, все же покинул Стонхельм. Останься он здесь, проблема ее собственного сына прибавилась бы. А так есть надежда, что он больше никогда не появится здесь вместе со своей дерзкой девчонкой. А если все же появится, то она найдет способ избавиться от него. «Не впервой», — подумала женщина и улыбнулась. Я увидела его, едва ладья обогнула высокий утес, такой белоснежный, что я даже не удивилась, что его называют лебяжьим. Харик проследил за моим взглядом и улыбнулся широко и искренне, а затем обнял, прижавшись грудью к моей спине. «Нравится?» — спросил он. «Ты еще спрашиваешь?» — прошептала я. «Он прекрасен?» Бёдвар, стоявший позади, издал короткий смешок, очевидно, довольный моей реакцией на увиденное. И там действительно было на что посмотреть. Перед нами открылся прекрасный вид на высокий берег, поросший густым лесом. Внизу, рядом с песчаной отмелью, располагался деревянный причал на высоких столбах. Совсем рядом, со стороны лебяжьего утеса, защищавшего берег от северных ветров, в море обрушивался хрустальный водопад, от вида которого у меня заискрились глаза. Но больше всего мне понравился дом, видневшийся за стеной леса на возвышении. С виду самый обычный дом из обтесанных бревен, обнесенный высоким частоколом, со стороны моря он открывался как на ладони. Большой и просторный он пришелся мне по душе в тот самый первый миг, как только увидела его. Что-то внутри меня сказало: «Вот ты и дома, метелица». И я поняла, что так оно и есть. Именно в это место стремилась моя душа, еще даже не осознавая этого. «Это теперь наш дом», — сказал мне в спину Харик. «Я купил его у Бёдвара». Услышав слова моего северянина, Бёдвар поспешно вступил в разговор. «Мне он уже давно не нужен», — сказал воин. «Семьи у меня нет и уже не будет. Детей не нажил в свое время даже от рабынь. Когда-то я построил его, надеясь на счастливое будущее, но, видно, боги рассудили иначе». Я повернулась к говорившему и посмотрела на него. Бёдвар стоял ко мне в профиле, так же, как и у Харика, взгляд этого огромного воина был устремлен на берег. «Я всегда присматривал за домом, хотя и не жил в нем», — добавил Бёдвар, словно знал, что он кому-то еще пригодится. «Теперь дом получит то, что так давно хотел, и обретет с новыми хозяевами новую жизнь». Харик прижал меня к себе чуть сильнее. Ладья подошла к причалу. «И откуда у тебя столько денег?» — спросила, шутя, у северянина, на что он ответил с улыбкой. «Я же не зря столько лет служил у Буревоя». Корабль ударился бортом о пристань. Человек Бёдвара перемахнул через борт и уже через мгновение наматывал канат, закрепив судно за корму и за нос. Харик не стал дожидаться, пока перебросит трап, и, подхватив меня на руки, легко спрыгнул на причал. Прежде чем отпустить меня, он помедлил, вглядываясь в мои глаза. «Что?» — наигранно возмутилась, попытавшись скрыть смущение от его взгляда. Харик покачал головой и только после этого опустил меня на деревянный настил пристани. «Я хочу, чтобы ты первая вошла в дом», — сказал мне Харик и, взяв за руку, потянул за собой. Бёдвар только рассмеялся нам вслед. По-доброму, как мог бы рассмеяться его родной отец, подумалось мне. Широкая тропа поднималась от берега на самый верх, проходила через лес и заканчивалась перед запертыми воротами. Пока Харик возился с массивным замком на прилегающей к воротам дверце, я оглянулась назад. За нами никто не шел. Очевидно, Бёдвар решил дать нам время самим осмотреться в своем доме, а сам, скорее всего, занялся разгрузкой нашего скарба и скотины, которую Харик купил в Стонхельме. «Метелица!» — позвал меня мой северянин, едва скрипнула дверь на несмазанных петлях. Я оглянулась на мужчину и увидела, что он ждет меня у двери. «Ты первая», — сказал он, и я послушалась. Когда вблизи увидела сам дом, поняла, что Бёдвар промолчал о том, сколько сил и труда он вложил в это здание. Когда-нибудь вокруг него вырастет целое поселение, и, зная Харика, я думаю, что долго ждать не придется. Сейчас это был просто дом, но такой красивый, что невольно завораживал взгляд. Каких только красок не было в нем. Бёдвар или нанятый им мастер не пожалел солнечного цвета для резных ставен. Перила у лесенки, ведущей на крыльцо, были перевиты лозой, вырезанной из дерева, и такой настоящей, что, казалось, дотронься до широких листьев, и она потянется усиками к рукам, чтобы узнать, кто это решил посягнуть на подобную красоту. Даже входная дверь была украшена огромным объемным медведем, раскинувшим в стороны могучие лапы. Заинтересованная, я решила обойти дом, осмотреть его со всех сторон, и нашла помимо самого строения еще и несколько пристроек, очевидно, сарай и хлев. Вернувшись к самому осмотру дома, вдруг заметила вырезанные охранные руны на стене у запасного входа. Подошла, прикоснувшись пальцами к углублению в дереве. Кажется, я даже почувствовала тепло, исходящее от них. Харик все это время молча шел следом за мной и сейчас остановился под раскидистым дубом, бросавшим огромную тень на заднюю часть дома. Я повернула к мужчине свое лицо, не скрывая улыбки. «Дом прекрасен», — сказала я, повторяясь. «Бёдвар сделал в нем почти все собственными руками», — отчего-то решил сказать мне Харик. Я подошла к северянину. Он, недолго думая, обхватил своими руками мою талию и привлек меня к себе. От его былой сдержанности, которую наблюдала весь наш путь от своего собственного дома до северных земель, не осталось и следа. Его счастье оказалось заразным, и скоро я сама с удовольствием отвечала на его поцелуй, а когда он прервался, спросила. И не жаль Бёдвару было продавать эту красоту. Харик пожал плечами. Ему не для кого было беречь это место. А я помнила о нем еще с детства, когда Бёдвар иногда брал меня с собой. Сам он занимался домом, а я бегала рядом. Я тогда был еще слишком мал и тянулся к этому мужчине, потому что мой отец совсем не обращал на меня внимания. Я уже открыла было рот, чтобы извиниться за то, что заставила Харика снова вспомнить о плохом, но он только положил указательный палец на мои губы, призывая меня к молчанию. Я подумала о том, что испытываю чувство благодарности к Бёдвару за то, как он относился к моему мужчине. «В доме, конечно, пока пусто, но, думаю, мы все сможем купить и привезти сюда. Тем более самое необходимое я приобрел. А сейчас давай спустимся к берегу. Бёдвар уже, наверное, нас потерял». И он легко подтолкнул меня к воротам. Уже оказавшись на тропе, ведущей к морю, я оглянулась назад, заметив, что Харик оставил двери открытыми. Меня подхватили под руки и повели вниз, а я подумала о том, что теперь у меня будет свой дом, и жалела лишь, что дед Баташ не увидит его. Он бы оценил, решила с улыбкой. Тогда я еще мечтала, что вернусь за дедушкой, но догадывалась, что это, возможно, останется только мечтой. Желан считал, что ему повезло. Корабль, на котором он плыл, сделал остановку в следующем городе на целую ночь, ожидая какой-то груз, прибывающий на рассвете. И княжич сказал его хозяину, что переночует в таверне, а поутру снова присоединится к ним. После этого молодой мужчина поспешил в лес, раскинувшийся за пределами городка. Ему срочно было необходимо поесть и утолить голод. Пробираясь по тихим улочкам, Желан косился на горящий свет в окнах с какой-то непонятной тоской. Ему действительно хотелось остаться в одной из маленьких таверн, переночевать, как и все нормальные люди на соломенном тюфике, снова почувствовать, что значит быть человеком. Но он не мог. Голод существа, которое жило внутри него, звал Желана в лес, туда, где он смог бы насытиться и набраться сил для очередного морского перехода, тем более если ему предстоит провести следующую ночь на корабле. Лес за городскими воротами оказался редким. Очевидно, горожане присматривали за ним. Вырубали деревья, вырезали частый кустарник, чтобы вдоль дороги, ведущей к городку, был хороший обзор. Обратившись в Хейт, Желан забрался на верхушку одного из самых высоких деревьев и посмотрел по сторонам, выискивая добычу. Он расширил ноздри, втягивая ночной воздух, прислушался к тихим звукам, но ничего поблизости не обнаружил. Запахи шли только от самого города. Из печных труб валил дым и ароматы ужина. Но княжича эти запахи не волновали. Его сущность хотела крови, когда внезапно он почувствовал ее. В груди существа что-то протяжно заскрипело и забулькало. Желудок зверя требовательно напомнил о себе. Пасть Хейт наполнилась тягучей слюной. Аромат, идущий из города, был таким сладким и манящим, таким вкусным, что Желан не смог удержать чудовище внутри себя. Хейт слетел с дерева и огромными прыжками метнулся обратно в сторону портового городка. Вот он пробежал мимо ворот и запрыгнул на крышу одного из домов в невероятно широком резком прыжке. Запах становился все более отчетливым. Он приближался с каждым новым прыжком существа. Проклятый колдун несся вперед, почти не заботясь о том, что может быть увиденным кем-то из жителей, невольно оказавшимся в поздний час вне дома. Жилан напрасно прилагал усилия, пытаясь остановить себя. Его тело просто отказывалось слушаться и стремилось туда, где его ждала жертва, способная утолить страшный голод. Незаметно для себя Хейт вернулся в порт. Он застыл на одной из крыш. Внизу темнел узкий переулок, и запах доносился именно оттуда. А потом Жилан услышала голоса. Несколько мужчин и молоденькая девушка находились прямо под домом. Пахла именно девушка. Свесившись вниз, Хейт посмотрел на людей. Его не волновало то, что собирались сделать эти мужчины с девушкой, испуганно жавшейся к стене. Существо хотело просто поесть и выжидающе смотрело на мужчин, мешающих ему. Хейт ничего не стоило убить всех людей, что находились внизу, но отчего-то медлило. Надо было просто немного подождать. Кровь девушки после того, что должно было вот-вот с ней произойти, не станет менее вкусной. А так он получит возможность выпить ее целиком, и вину возложит только на насильников, которые, обступив жертву, отвратительно воняли смрадом похоти. «Не трогайте меня!» — услышал Жилан тонкий голос. «Ну что ты!» — ответил один из мужчин, самый крупный из троих. «Тебе, возможно, даже понравится то, как мы тронем тебя!» И хохотнул противно, словно скрипнула несмазанная дверь. Девчонка внизу хотела было закричать, но один из мужчин закрыл ей рот ладонью, и вместо вопля Хейт услышал только сдавленное мычание. Жилан, не выдержав, толкнул вперед непослушное тело и прыгнул вниз, прямо на спину самого крупного негодяя. Тот, не ожидая подобного нападения, повалился на землю, придавленный неожиданной тяжестью, распластался на земле. Двое других мгновенно оставили девчонку и поспешили на помощь к застонавшему дружку, но Хейт одним взмахом длинной сухой руки распорол первому из них ногу, а от замаха второго легко ушел в сторону. В крови Жилан разлилась ярость. Он повернулся к мужчинам. Раненый едва заметил его золотые глаза, горящие раскаленным золотом, как тут же, тихо взвизгнув подбитой собакой, поковылял прочь. Его сообщник поспешил следом, едва сообразив, что перед ним совсем не человек. Оставшийся на земле медленно поднялся, а Жилан повернул свое страшное лицо к девушке. Только теперь он увидел, что из уголка ее губ стекает кровь. Хейт внутри него требовательно заскулил, и княжичу едва хватило сил сдержать его внутри. Запах крови был сказочно аппетитным, но Жилан только махнул рукой с острыми, как лезвие, когтями и прошипел. «Уходи! Отсюда!» Дважды просить себя девушка не заставила, и через мгновение ее уже и след простыл. В переулке остался только Жилан да третий мужчина, уже поднявшийся на ноги. «Кто ты?» — спросил он злобно, но едва Хейт сверкнул глазами, отбросив с головы капюшон, как мужчина широко раскрыл рот, чтобы закричать. Существо оказалось быстрее. Опрокинув жертву лицом вверх, Жилан прижал его к стене одного из домов, скрытых в темноте, и присосался к жилистой шее. Мужчина взмахнул руками и попытался было освободиться, но тщетно, а скоро он совсем затих, глядя расширенными от ужаса и боли глазами в темноту над собой. Ранним утром, вернувшись на борт ладьи, Жилан узнал от ее хозяина страшную новость. На рассвете в переулке рядом с пристанью нашли труп мертвого мужчины с разорванным горлом. В городе нарастает паника. Городок прежде слыл как спокойный, и уж точно в его стенах не происходило убийств. Да, кражи и прочее были, но убийства... «Ничего такого не слышал», — произнес княжич, и под удивленными взглядами команды судна прошел на корму, где, расстелив на палубе свое одеяло, спокойно улегся спать. «Везучий», — сказал кто-то из мужчин. «Вишь ты, не выспался совсем. Небось, всю ночь девку какую-то тискал». «А ты не завидуй», — последовал ответ. «Домой вернешься, жену тоже потискаешь». Раздался громкий смех, но Жилан, проигнорировав его, спокойно перевернулся на бок и уснул. Хейт был сыт и доволен.